Глава 35. Повествующая о специфике одного провинциального города. Иногда мой кот смотрит на меня, как бы говоря: «Вот я кот, а чего добился ты?» История, наглядно демонстрирующая, кто есть на самом деле венец эволюции. Местечковый постоялый двор был велик, по-провинциальному пышен и столь же шумен, несмотря на то, что время ныне было не самое подходящее для торговли. Обеденная зала, украшенная звериными головами, щитами и саблями, а оттого показавшаяся Аглае варварски великолепною, пустовала. Почти. Вон у стены устроилась парочка людей того характерного виду, который свидетельствует, что случалось им ходить и на море, и за море, и по делам торговым, и по некоторым иным, о коих вслух приличные люди не поминают. Характерные лица. Темная задубелая кожа, шрам на щеке. Шрамом Аглая почти залюбовалась, дав себе зарок все непременно написать портрет этого вот человека. Правда, почувствовав взгляд, тот оставил деревянную кружку и обернулся. Не старый и не молодой, и... «Не стоит столь откровенно проявлять любопытство», заметила Марьяна Францевна, подхватившая Аглаю под руку. «Здесь это могут истолковать превратно». И словно в подтверждение слов ее, человек поднялся, пригладил волосы, до поклона отвесил. «Ишь ты!» — то ли восхитилась, то ли возмутилась Марьяна Францевна. Аглая же отвернулась. И вправду, не дело это замужней даме посторонних мужчин разглядывать. Только подумала, и сразу грустно стало. Сердце будто невидимая рука сдавила. Как он там? Получил ли письмецо? Расстроился? Мишанька, конечно, порой поступает плохо, но ведь не со зла же. Он любит Аглаю. Несомненно, любит. И любить будет всегда, до самой смерти. А что до прочего, то... Характер у Мишаньки сложный. И друзья опять же. Аглая гордо отвернулась, всем видом показывая, что она женщина серьезная, не из тех, которые в сомнительного рода заведениях знакомства сводят. Но мужчину нарисует. Хорошее у него лицо, интересное. Ее порой удивляла эта вот несообразность. Взять вот Мишаньку, который сам портрет просил и даже позировать вызвался. Правда, в скорости ему надоело, да и вышел портрет каким-то не таким, что ли. Вроде и похож, но в то же время и человек на портрете нарисованный, будто бы злой, капризный, неправильный. И смотреть неприятно, хоть и красив. Мишанька тогда-то простил ее великодушно, утешал даже приговаривая, что портреты писать — это не то умение, которое княжне нужно. А вот этот... Этот получился бы как надо. Аглая это чувствовала. И пожалела, что красок с собой не взяла. Дома-то Мишанька обозлится, если она станет чужие портреты рисовать. Здесь можно было бы. Правда, куда потом девать? В общем, очнулась она уже в комнате, которую ей дали отдельную. И пусть была та невелика, но зато окна выходили на город, на улочки, солнцем залитые. Какие-то белые и чистые, светлые до того, что руки сами собой к блокноту потянулись. А ведь если города писать, пейзажи, возможно, Мишанька не станет сердиться? В пейзажах ведь, если подумать, ничего неприличного нет и быть не может. Аглая даже улыбнулась. И как она раньше-то не додумалась? Нет, она пробовала натюрморты, но получались сами собою, и даже неплохо, однако удовольствия эта работа не доставляла. Не было в натюрмортах жизни, а в городе была. «Аглаюшка!» Она вновь очнулась, когда из рук потянули блокнот. «Детонька, отдохни!» Марьяна Францевна глядела с непонятной жалостью. «Переоденься, ванну прими. Тут даже водопровод имеется, надо же! Переоденься и спускайся!» «Я... просто немного...» Стало неудобно. «Ничего, дорогая, бывает. Дыши, пока дышится. Но оставлять тебя одну негоже. Нам же надо в местную гильдию наведаться, узнать, что там да как». Марьяна Францевна говорила ласково, как с детем малым. «Да-да, конечно». «Вот и ладно, а порисовать? Деточка, если душа просит, то слушай ее». И ушла. В порядок себя Аглая привела быстро, благо не забылись еще умения. Напротив, простые привычные действия, которые она совершала наконец-то сама, без помощи горничных, без строгого пригляда личной камеристки, доставляли непонятную радость. Будто она была свободна? Глупость какая! Ее ведь никто силком не держит. И камеристку отослать можно, горничных тоже. Они, конечно, огорчатся, а камеристка даже Мишаньке нажалуется. Тот же станет пенять, говорить, что княжне негоже самой умываться. Хотя с чего бы, непонятно. Или вот платье выбирать. Почему Аглая должна носить то, что кто-то для нее выбрал? Она ведь и сама способна, и косу заплести тоже, а корсет? Она без корсета будет, благо взяла в дорогу наряды самые простые. И нынешний, из бледно-голубого поплина, был аккурат таков. Платье село хорошо, и зеркало, которое в комнате тоже обнаружилось, пусть и не в полный рост, отразило невысокую светловолосую девушку. В ней, в этой девушке, не было ничего-то княжеского. Хорошо, что Мишанька не видит, огорчился бы. «От и прелестно!» — сказала Лишбета Витольдовна, которая тоже сменила наряд. И ныне, в темно-зеленом сарафане да бархатной душегрее, расшитой стеклярусом, она более походила на мелкопоместную боярыню, нежели на ведьму. «И вот скажи, чего этим идиотам надо?» Поинтересовалась она в сторону. Аглая же не стала уточнять, каким именно. И вообще вдруг поняла, что проголодалась неимоверно. «Кушай, кушай!» Совсем отощала. Марьяна Францевна подвинула глиняную миску, расписанную олиповатыми цветами. «Ушица на диво хороша! А к ней вот пироги с белорыбицей и калиной, с почками заячьими верчеными, с телятиною, которую тушили в травах, а после, завернувши в папоротниковый лист, с грибами запекали. И пусть не хватало местечковым блюдам легкости, изысканности, но Аглая ела, вновь ела, и не думала о том, что столь много есть княжне не пристало, что, разламывая пирог руками, нарушает она все правила этикета. А сбитень — простонародный напиток, которому в приличных домах не место. Зря это они. «Вот и румянец появился. А то... Слышала, бетушка, в столице новая мода? Девки, чтоб бледнейше стать, уксусные капли принимают. Две уже потравились. Дуры!» «Не без того!» Сама Марьяна Францевна вкушала перловую кашу, пареную с грибами. Причем делала это медленно, степенно. Она тоже сменила наряд. И, пожалуй, ей шел темный широкий летник из атласу, того простого виду, который не всякий человек себе позволить способен. «И что с ними делать-то?» Лишбета Витольдовна ела мало, то ли сыта была, то ли задумчива. «Слух пустить?» — пожала плечами Марьяна Францевна. «Скажем, что от бледноты этой волосья вылазить станут. Или еще какой пострашнее?» Аглая сидела тихо-тихо. Мишанька вот как-то пенять стал, что она уж больно румяна, что ей или утягиваться стоит туже, или реже появляться на улице, что чья-то то ли сестра, то ли матушка, то ли невеста, а может, просто знакомая, до того бледна, что и пудриться не надо. Аглая пудрилась тщательно. Тоже дура? Почему-то сейчас ответ был очевиден. «Ладно, девоньки!» Лишбета Витольдовна первой поднялась из-за стола. «Сколь не сиди, само не высидится. Идем!» Идти, правда, не пришлось. Вновь вазок взяли, который и домчал до самой башни. Башня стояла на другом краю города, и Аглая не отказала себе в удовольствии на этот самый город полюбоваться. И вновь ей представилось, как пишет она его, такого, по-провинциальному, неторопливого, сонного даже. Дома вот с этими резными ставеньками, окутанные облаками зелени, наполненные красками и цветом. Улочки, людей в нарядах, одновременно смутно знакомых и удивительных. В Ките же давно уж подобные из моды вышли, а тут... Она написала бы детей, собак, лоточников, что прогуливались вдоль улиц, суетливую живую ярмарку, что мелькнула и исчезла, скрывшись за стенами храма. И сам храм, которому недоставало столичной роскоши, но оттого ли, или же сам по себе, он казался не в пример более уютным. Она смотрела, силясь запомнить все и сразу, жалея, что не захватила с собой блокнот. Запоздала, вдруг вспомнила про зонтик, который тоже не захватила. А стало быть, пекучее летнее солнце обязательно оставит след свой на коже. Загар — это плохо. Или... Башня, в которой расположилось местечковое отделение высочайшей гильдии магов, представляла собой сооружение столь странное, что достойно оно было отдельного полотна. Эта башня то ли вырастала, то ли подминала под себя неказистая, вытянутая строенница из красного кирпича. Оно закрывалось от мира ставнями, на сей раз не резными и не расписными, но обыкновенными, которые открыть бы, впуская внутрь свет и ветер. Аглая запрокинула голову. Башня, выходившая из этого строения, не отличалась высотой, поднимаясь едва-едва над остатками городской стены, но была пузата и кривовата. Над нею гордо реяло знамя с соколом, правда, какое-то бледное, выцветшее. Над дверью имелась и табличка, в которой сообщалось, что прием посетителей по личным вопросам осуществляется в приемные часы, а также эти самые часы указывались. «Идем!» Эльжбета Витольдовна решительно толкнула дверь и, оказавшись внутри, громко поинтересовалась. «Есть кто живой?» Вопрос, к слову, был непустяшным, ибо внутри строения царила та унылая пыльная пустота, которая появляется в зданиях заброшенных. «Мага нету!» — донеслось сверху. «Отбыл-с! По служебной надобности!» «А ты кто?» — Марьяна Францевна провела пальцем по подоконнику, на который сквозь закрытые ставни пробивалась таки тонкая полосочка света. «Я?» — удивились сверху. «Я писец!» «Писец!» — странным голосом повторила Эльжбета Витольдовна, но тихо. И громче уже велела. «Спустись-ка сюда, писец!» «Зачем?» «Спустись, узнаешь!» «Не хочу!» — отозвался неизвестный. Сумрак отступал, позволяя разглядеть не то чтобы беспорядок, все же беспорядка тут не было, скорее уж унылую пустоту, кое-как разбавленную мебелью. Прижались к стене лавки для посетителей. Чуть дальше почти скрывался в полумраке шкаф, а подле него еще один. Содержимое их рассмотреть не представлялось возможным, но Аглая попыталась. Она отметила и ковер, стулья, и лестницу, к которой решительным шагом направилась Эльжбета Витольдовна. «М-да», — только и сказала Марьяна Францевна, вытирая пыль с пальца платочком. «Что ж, провинция!» И вправду провинция. В Ките же не допустили бы подобного. Тамошнее отделение гильдии занимает огромный особняк. Аглае случалось бывать. С мужем, само собою, когда еще он считал нужным брать ее, делиться. И показывал, что вот это отделение, более напоминающее дворец, что собственный кабинет, окна которого выходили на городской сад. И про работу рассказывал, правда, как-то не особо охотно и непонятно. Но Аглая помнит. Гранитные полы, отполированные до блеска, и мраморные колонны, позолоту, картины, что портреты великих магов, что полотна батальные, показывавшие нелегкий путь становления нынешнего царства. А здесь... Единственная картина на стене почти с этой стеной сливалась, и разглядеть, что же было там нарисовано, Аглая не сумела, хотя старалась. Впрочем, поняв, что осталась одна, она поспешила наверх Лестница оказалась на диво крутой и неудобной. А в ките же лестницу покрывали алой дорожкой с зеленым бордюром. И по обе стороны ее ставили высокие цветочницы, в которых, невзирая на время года, цвели розы. Посетителям нравилось, многим. Некоторые почему-то в этом великолепии совершенно терялись. И Аглая тогда еще чувствовала и их растерянность, и смущение, и желание немедля повернуть назад. Даже Мишеньке сказала. А он скривился и ответил. «Человек простой должен понимать, что не стоит отвлекать магов пустяшными просьбами. Сила дана для дел серьезных». Тогда это прозвучало веско. Сейчас... Писец глядел на Эльжбету Витольдовну с ужасом. «Ведьма!» — выдавил он. «Три!» — гордо ответила Марьяна Францевна и платочком махнула. «Вы бы тут прибрались, милейший! Так, для порядку!» Наверху ставни открыли, и свет заполнил довольно просторную, но захламленную до крайности комнату. В ней уместились и столы, и стулья, и лавки, и шкафы с бумагами, и огромный во всю стену портрет батюшки-государя, писанный весьма старательно. И старательность эта несколько искупала недостаток умения. В общем, государю Аглая подобный портрет показать бы не рискнула. Так, писец все-таки выполз из-за стола, оказавшись совсем уж юным пареньком. Это бюджет не предусматривает. Уборку? Содержание прислуги. А сами? Эльжбета Витольдовна помахала рукой, отгоняя мух, которых тут было на диво много. А ведь артефакт работал, его Аглая сразу почувствовала. «Сами?» — удивился писец. «Сами, у меня работы много». Он обвел рукой и столы, и бумаги, горы которых высились, судя по пыли, давно. Более того, пыль эта уже устоялась, склеив бумажные листы, придав горам должную незыблемость. «Тогда да, аргумент», — согласилась Эльжбета Витольдовна. «А маги?» «Так, маг у нас один». «Один?» «Ага. Прежде ставок больше было, но упразднили». Писец поскреб кончик носа. «Сперва помощника, потом и штатного. Только верховный остался». «А над кем он тогда верховный?» Не удержалась от вопроса Аглая, которой все-то тут было любопытно. «Пожалуй, даже любопытнее, чем в столице». Там-то не потрогать ничегошеньки нельзя, да и вовсе ощущение такое, такое вот, будто и она, Аглая, гостья. «Ни над кем? Ну, то есть надо мною верховный? И просто по должности?» Писец, окончательно успокоившись, поверивши, что ныне колдовать ведьмы не станут, пожалеют сиротинушку, поскреб живот. «Ясно». Эльжбета Витольдовна задрала голову, разглядывая куполообразный потолок, некогда белый, но давно. «Стало быть, верховный. И где он?» «Отбыл». Писец тоже на потолок поглядел и, смутившись, пояснил. «Туточки обсерваторию сделать хотели». «Обсерваторию?» — уточнила Марьяна Францевна. «Ага, только финансирование сократили, провели эту, как ее, реформу, и теперь, чем мы звездные карты из Китежа получаем, раз в полгода». «Так они ж не актуальные», — Аглая вновь смутилась. «Наверное, это не ее ума дело, но использовать устаревшие звездные карты как-то не слишком правильно, что ли? Ко всему, если составлялись они в Китеже, где положение звезд как ни крути, а все-таки иным было». «Ну, может. Я же крепко ругался тогда, да только на кой нам обсерватория?» «Обсерватория?» «Ага, она самая. Вот нам бы дворового человека в услужение». Паренек мечтательно прикрыл глаза. «Куда отбыл?» «Кто?» «Маг ваш верховный!» Эльжбета Витольдовна явно теряла терпение. «Так к ведьме?» «К той, о которой писал?» «Не знаю, у нас туточки одна ведьма. Ну, была одна, теперь-то...» Паренек поднял руку и загнул пальцы, при этом поглядывая на гостей. «Теперь-то уже целых четыре. Вот радости-то!» Правда, прозвучало как-то не слишком радостно. «И где эта ваша ведьма обретается?» Марьяна Францевна подняла папку и даже пыль с нее сдула. Попыталась. «Так, тамочки, как за город выберетесь, так сразу к проклятой усадьбе поезжайте». «К проклятой? Ведьма же ж! Где же еще ведьмам жить?» «И то правда», — задумчиво произнесла Марьяна Францевна, папочку на место возвращая. «Где же еще?»